Глава 19. Минш. Шитха выдохнул искры на собранной шалашом палочки и словно кот свернулся калачиком рядом с костром. Шелестящий внутри него огонь удивительно напомнил урчание. Минш уселся рядом, оглядывая своды пещеры. «Обычно мы не селимся в чужих берлогах, но это явно давно покинутое. Уже холодная и не чужая. Ничья. И потом на берегу моря перестало быть безопасно, а в горы мало кто ходит». «Ты же возводил замки из обожженного песка?» — поинтересовался сбежавший монах. В последнее время Минш удивительно часто менял свой социальный статус. Теперь он связан с драконом окончательно окрепшими узами. Он — напарник могущественного создания, дракона, и отчасти сам дракон. Неплохой рост для чейзборца из небогатой семьи. «Да, но я понял, что они ненадежны и недолговечны. Их вечно ломают крепкие волны волнений людей. Дома из стекла красивы, но хрупки. Они переливаются на солнце и причудливо преломляют очертания всего, что их окружает, но тем самым скрывают правду и суть вещей. Не переживай, что помешал монахам чтить баланс и не дал принести новую жертву мировому порядку. Этот варварский обряд давно было пора прекратить. Мы сами вернем магию этому миру». «Как? Это возможно?» «Да, но нам нужно заручиться поддержкой кого-то очень влиятельного. Можно начать с местного императора». Искры пламени отразились в глазах слегка повеселевшего дракона. «Мы пообещаем ему любое из качеств волшебных созданий. Это именно то, о чем веками мечтал каждый человек. Человеку как виду придется смириться с тем, что некоторые вещи нельзя получить силой, а лишь по взаимному согласию. Способности магических созданий в обмен на крепкий союз с ними — это достойная сделка». «Ты думаешь, что император послушает нас?» Шитха вздохнул. «Послушать-то послушает. А вот сможет ли и захочет ли объединить свой разум с сознанием магического существа? Но если у нас все получится, сотни тысяч подданных повторят за ним, и мы получим первую империю, в которой перестанут истреблять волшебных зверей. Неплохо для мирового равновесия, не так ли?» «А если ничего не выйдет?» Минш протянул к огню руки. «Вот поэтому я и хочу научить тебя пользоваться огнем. Если свита императора попытается схватить меня, а не выслушать, ты станешь нашим козырем. Никто не ожидает от человека потока жара всеуничтожающей силы. Этого ожидают от дракона. Слухи о происшествии в Маритимбурге, конечно, могли возникнуть, но, думаю, рассказ о прошедших событиях сочтут скорее байкой или спишут все на факиров и глотателей огня. Мда, вот так и рождается плохая и зловещая репутация у бродячих цирков. А потом еще и городские легенды на этой почве возникают». Бывший чайсборец повернул голову к крылатому собеседнику. «А что произошло в Маритимбурге?» «Ну, скажем так, небольшое барбекю на свежем воздухе у берега моря». Дракон засмеялся очень странно. Его смешки больше напоминали предсмертные хрипы человека, больного туберкулезом. Минш инстинктивно отстранился. «Я пока только учусь выражать человеческие эмоции. Не суди меня строго. А в Маритимбурге приключилось вот что». Рассказ уводил Минжа к берегам города, обдуваемого теплыми южными ветрами, вдаль к улочкам, расписанным узорами из разноцветной морской соли. Слушая, как отважно поступил незнакомец, который спас свою спутницу-лисицу и помог освободить Шитху, Минша решил, что отныне всегда будет храбрым героем. Но гораздо больше его впечатлил смелый поступок девушки, у которой в рукаве не было ни огня, ни способности к изменению облика. Юноша зевнул, уставший после изматывающего и никак не желающего оканчиваться дня. «А допустим, император согласится стать единым целым с каким-нибудь магическим созданием. Где мы его возьмем?» «Я чувствую, как тебя клонит в сон. Обсудим этот вопрос уже завтра. Пока я предлагаю сразу привести к императору магического зверя». Минш хотел было возразить, но персиково-малиновый морок, застилающий глаза, уже уводил его дорогой Морфея в долину сновидений.